Я кивнул. Хорошо, значит, этот вопрос будем считать закрытым. Теперь второе, ее дочь. На последнем слове Награн тяжело выдохнул. Честно вам признаюсь, когда я узнал об этом, то охуел, тут других слов не подобрать. На такое заявление бывшего Вереспекса Аскерт ухмыльнулся. Я бы никогда не смог себе представить, что у Ратингун есть несанкционированная дочь. Судя по данным, что удалось найти, ее зовут Мифар Элдигун, 18 лет, индивидуальный инвестор. Но это, скорее всего, значит, что Ратингун ей просто дала деньги, а та их разложила по депозитам, инвестфондам и акциями, живя на дивиденды. Хорошо живет, я погляжу. Пронеслось у меня. Благодаря камерам мы видели, как она била дверь квартиры Ратингун, как и ее внешность. На ней разве что написано прям текстом не было, что она очень богатая и обеспеченная. Учитывая ее возраст, Ратингун тогда еще была лишь арбитр Субмарицелум, и у нее не было никаких декретов, иначе ребенка бы забрали в Схалу. Так что, по всей видимости, она нелегально использовала Вита-матку. С этим понятно. От нее ожидать проблем можно? Не думаю. Для Ратингун все выглядит так, словно она просто заснула слишком крепко и все проспала, что и вызвало гнев дочери. Другое дело, что Мифара действительно решилась пойти добровольцем в Атвасанский полк. Она, удивленно проговорил Аскирт, этой психованной уж точно не место в гвардии. Ее пошлют куда подальше, так что потом она вернется к матери, заявил я. Дальше проблем не будет, не должно, уверенно произнес Награн. Все выглядит достаточно, естественно, чтобы не вызвать у Ратингун подозрений. Хорошо, облегченно кивнул я. Значит, можем не переживать за все это. Только вот остается одна последняя проблема, которую мы, в итоге, так и не решили, начал Гихьян. Я уже догадывался, о чем будет говорить, эта сука все еще держит арбитриз за яйца, пока один уебок благодаря ней изо всех сил пытается стать губернатором, а второй – архиепископом. Да, признал я, чувствуя раздражение от самого факта, что ситуация сложилась таким образом, и я, не знаю, что нам делать. В комнате повисла тишина. Признаваться в подобном не хотелось, но выбора не было. Я лично не знал, как мы могли решить проблему Ратингун так, чтобы она не устроила в арбитриз бойню. А нельзя просто поговорить с арбитриз о том, что у них могут начаться проблемы. Предложил вдруг Рингер, чтобы они не поддались на все то, что Ратингун попытается сделать. Все посмотрели на Награна, но тот от такого предложения лишь погрустнел. К сожалению, все намного, намного сложнее. Многие арбитры имеют не только грехи, но и обиды. Много обид. Учитывая, что Ратингун нам прислала, она, по всей видимости, знает очень много и способна этим воспользоваться. И после этого найдутся те, кто захочет свести счеты с недоброжелателями, те, кто будет защищаться всеми доступными методами, те, кто решит защищаться с помощью превентивных ударов. Это будет бойня, да и говорить нам по большому счету ни с кем. Тальрак занял пост недавно и пытается всеми силами удержаться на посту. Новый арбитр Инсикур, Харганар, заменивший Силгертона, тоже пытается укрепиться, потому действует строго по закону. Ответная реакция от тех, кто хочет жить, себя ждать не заставит. Плюс ко всему, нет гарантий, что если мы предупредим Тальрага, Ратингун не запаникует и не попытается действовать на опережение. Если коротко, мы в дерьме, подытожил Всегихьян своим обычным саркастичным голосом. Мы в дерьме, подтвердил я, есть идеи, Награн. Бывший Вереспекс немного задумался. Мониторить ее окружение с помощью губернаторской разведки и окружение ее окружения, плюс всех тех, с кем она связывается. Возможно, получится отследить то, как и кому она отправляет сообщение об отмене слива всех данных. Я передам разведке, согласился Маринур. Надеюсь, получится, с некоторой надежной ответил, потому что как-то же она это все же делает. Я устало выдохнул и положил голову на стол, почувствовав, как неприятным чувством отзываются все еще отходящие после операции десны. Ситуация была прескверная. Самый короткий путь оказался тупиковым, и теперь нужно было идти куда более сложными путями. И это еще наслаивалось на другую плохую новость. Детективы Экклезиархи ничего не обнаружили в тех данных, которые передал нам Гажер. В них были просто его переписки с шантажистом, которые ничего конкретного не сказали. В итоге, тут тоже тупик, потому искать технаренегата Тивгарта, если то был именно технаренегат, таким способом можно было уже не пытаться. Если же тут были замешаны механикус, то тут никаких шансов не было хоть что-то найти. Значит, эта ниточка была оборвана. Звонок по ВАКСу прервал мои размышления, и тот факт, что звонил мне Ширкин, мне совсем не понравилось. Слушаю. Чрезвычайная ситуация. Голос полковника был серьезный и сухой. Гиберик собирает общее совещание. Немедленно. Понял. Скоро буду, ответил я, уже вставая со своего места. Аскирт, Рингер и Маринур также встали. Судя по твоему лицу, у нас очередной пиздец, проговорил Гихьян. Стоило признать, сервитор, как я понимал, сейчас был полностью прав. Спустя 10 минут. Объединенный штаб. Итак, господа и дамы, перейду сразу к делу. Гиберик выглядел сосредоточенным и напряженным. После его слов над столом появилась голокарта куска улья. На нем были изображены все территории, которые контролировались бунтовщиками, а также кое-что новое. Где-то в 10 километрах от линии фронта, в нашем тылу, часть территории была теперь окрашена в оранжевые и усыпана различными красными точками, помеченные временем. Насколько я понимал, это были места каких-то боестолкновений. Многие из них также имели знак «связь потеряна», а вот те, что были по краям, все еще были активными. Несколько часов назад в общем эфире ВОКС-трансляции, а также по всем телефонам и громкоговорителям в 4 абдесах прозвучало сообщение, продолжил прим-полковник все так же серьезно, насколько мы поняли, речь произнесла «тварь». Все, что еще было у меня живого, моментально сжалось. Стало жарко, и она начала действовать. Понял я, только этого нам не хватало. Эта речь является, по сути своей, псевдорелигиозным бредом, но думаю, вам необходимо это услышать, чтобы понимать суть происходящего. Однако, в связи с мерами предосторожности, звук мы включать не будем. Гиберик нажал на кнопки, и перед каждым из присутствующих появилась рамка с большим текстом, который все начали читать. Граждане Вильяруникус, долгое время вы находились под гнетом экклезиархии. Долгое время вы слушали ее лживые речи. Долгое время вы терпели все это, потому что верили, Бог императору это угодно. Но последние события доказали, что это не так. Когда началось это ужасное восстание, когда миллионы человек отвернулись от истинной веры и начали разграблять храмы, убивать священников и сжигать священные писания, губернатор и экклезиархия ничего не смогли с этим сделать. Даже когда прибыли Astra Militarum, на которых возлагались огромные надежды, не справились и продолжают терять территории. И вот теперь, бог-император в гневе. Он показал свой гнев. Вначале он отнял жизнь планетарного губернатора, Линдека VI Фейсатанура, а затем забрал и преподобного архиепископа. Многие люди вняли этим знаком и поднялись против той власти, что стало неугодной его божественному величеству. К нашему величайшему сожалению, у прихлебателей губернатора и экклезиархии получилось задавить это праведное деяние простых людей, устроив страшную бойню. Из-за этого многие граждане, кто смог выжить, разуверились в своих силах и опустили оружие. Я понимаю их, но теперь пришлось время подняться вновь. Именно для этого вам был послан я. Милостью Бог Императора, Владыки Галактики, мне была дарована огромная сила, и я поведу вас всех за собой, дабы мы смогли победить. Мы сбросим лживых священников и поставим во главе экклезиархии тех, кто истинно предан делу Бога Императора. Мы сбросим прогнившую династию Фейсатанур, и я, как божественный посланник, возьму на себя правление всем Вильяруникусом. А потому все те, кто меня сейчас слышит, я говорю вам, восстаньте. Восстаньте вместе со мной, во славу Бога Императора. Пиздец. Именно это слово, которое я повторял уже постоянно на этой планете, пришло мне в голову самым первым после того, как полностью прочитал и осознал написанное. Я многое был готов ожидать от твари, но чтобы такого. Мало того, что она решила людей теперь не жрать, а использовать, так еще и объявила себя мессией императора. Спустя минуту уже все были готовы и вновь посмотрели на Гиберика. Одновременно с этим сообщением тварь выступила перед солдатами 3-го полка 1-й дивизии 16-й армии, который базировался там. Солдаты открыли огонь, но по последним сообщениям, тварь начала их разоружать. Последнее слово Гиберику было произнести сложно, словно он до сих пор не мог в это поверить. Затем связь с подразделением пропала, а уже спустя несколько часов они начали атаковать протиксов, поддерживая гражданских, которые участвовали в беспорядках. Сама тварь принимает в этом активное участие, уничтожая всех и демонстрируя свои возможности, что очень сильно воздействует на простых людей психологически. Они действительно верят в то, что тварь, посланец бог императора, как бы бредово это ни звучало. Вследствие этого начали активно распространяются слухи, а вместе с ними паника и новые беспорядки. И, к сожалению, у нас очень мало сил, чтобы все это остановить. К тому же, на СПО надеяться не приходится, они слишком сильно подвержены психологическому влиянию твари. Потому нам необходимо снять часть сил с фронта, чтобы задавить этот очаг восстания как можно быстрее. Вот блять, прозвучало у меня в голове, когда до меня полностью дошло осознание происходящего. Здесь есть некоторые сложности, прим-полковник, возразил Ширкин. Гиберик вмиг изменился в лице, серьезность сменилась на раздражение. А чем это вы, полковник Ширкин? Учитывая масштабы происходящего и те действия, которые нам необходимо предпринять, я считаю, что именно к этому готовились бунтовщики на основе данных своего провидца. Как только мы отведем часть войск, они начнут атаку. Я это более чем осознаю, полковник Ширкин, уже куда более злобно и немного возмущенно произнес Гиберик, словно пытался сказать: не думайте, что я это не осознаю, однако у нас на данный момент проблема куда серьезнее, нежели бунтовщики. У началось восстание тех, кто поклоняется варповой сущности, что объявила себя мессией. Это ереси все, кто пошел за тварью, еретики. И нам необходимо подавить это восстание так быстро, как это только возможно. Если для этого придется пожертвовать некоторыми территориями, которые отойдут бунтовщикам, я готов на это пойти. Если мы отведем слишком много войск, то речь уже будет идти не о прорыве фронта, а о его развале, продолжил возражать Вермант, и у нас уже не будет гарантий, что мы сможем восстановить его, даже ценой утраты территорий. Этого не произойдет, если мы сможем подавить восстание в кратчайшие сроки. А чтобы это сделать, нам необходимо снять с фронта достаточно сил гвардии. У нас нет никаких гарантий, что это возможно будет сделать. Это слишком рискованно. Не напомните ли вы мне, полковник Ширкин, случаем не ваше нежелание рисковать привело к поражению на Меркане? Наступила тишина. Все смотрели на Верманда. Тот, сжав кулаки до такой степени, что у него костяшки побелели, смотрел куда-то в пустоту. По всей видимости, погрузился в какие-то свои воспоминания. Я до сих пор не знал, что именно произошло на Меркане, кроме того, что Вермант потерпел там сокрушительное поражение, хоть и смог после него сохранить звание и получить под командование свежесформированный Верлонский полк. Поговорить с ним или еще с кем-то эритроганцев я не удосужился, а подробного отчета о той кампании в архив полка не завезли за ненадобностью. Но вот то, что для полковника это была очень больная тема, я понимал отлично. Спустя несколько секунд молчания глаза Ширкина вновь перевелись на Гиберика. То, что было на Меркане, не относится к нынешней ситуации, процедил Вермант сквозь зубы, я же лично лишь проявляю осторожность, которая сейчас нам крайне нужна. Бунтовщики готовы наступать. Они ждут, когда мы отведем войска, и тот факт, что они вообще стали готовиться к наступлению, прямо говорит о том, что их провидец видел достаточно, чтобы у них было столько уверенности в будущем успехе. Вы хоть понимаете себе риски промедления, полковник Ширкин? Мы рискуем распространением откровенной ереси под руководством одержимого. Даже бунтовщики, при всем том бреде, что они несут, не опускались до ереси. Я это понимаю, прим-полковник, серьезным голосом ответил Вермант, однако, торопиться тоже нельзя. Мы можем снять некоторые части войск, чтобы они задержали распространение этих еретиков до подхода основных подкреплений в виде арбитриса и остальных полков гвардии. Да, они недоукомплектованы, но у нас уже нет выбора. В сумме они способны хоть что-то сделать с этим восстанием. Основная же часть Верлонского полка ИСПО будет сдерживать бунтовщиков, которые наверняка попытаются пойти в наступление. Полковники и комиссары начали смотреть друг на друга. На их лицах виднелись задумчивость и волнение. Я согласен с идеей полковника Ширкина, первым нарушил тишину полковник Плазгахар из 83-го Банвурского. Не согласен, грозно и довольно быстро ответил Аурвириш из Увисарского полка. При этом он начал злобным взглядом смотреть на Плазгахара. Нам необходимо рискнуть, иначе эта ересь начнет распространяться и дальше, даже если мы установим карантин. Риски неоправданно высокие, возразила уже Фингердис. Нашей главной угрозой все еще остаются бунтовщики. Это с какой такой, кстати, позвольте спросить, грубым голосом спросил Волцевский, вызвав у Фингердис возмущенно раздраженную гримасу на лице. Ересь тем и опасна, что воздействует на умы людей, причем незаметно от разведки. А уж учитывая наличие открытого очага и варповой твари, именно это восстание является сейчас наиболее опасным противником для нас. Бунтовщики располагают регулярными войсками, квазивойсковыми формированиями, раздраженно перебил Фингердис Гиберик, на что та закатила на секунду глаза. Войсками, государственной системой, припасами всех видов, человеческими резервами и внушительной территорией, командир Твасанского полка на замечание прим-полковника внимания не обратила, на что тот заметно разозлился еще сильнее. А эти еретики, это лишь толпа гражданских при поддержке солдат СПО, поддавшихся ереси. Даже если они захватят какие-то хранилища, это мало, что им даст. Если дать ереси существовать в улье, она начнет заражать все вокруг. Такова ее природа, не стал отступать Волцевский. И мы победим ее. Но для этого нет нужды слишком сильно жертвовать территориями в пользу бунтовщиков. Вновь в кабинете наступила тишина, и все посмотрели на Гиберика. Тот грозно смотрел на Ширкина, словно хотел его придушить. Затем начал смотреть поочередно на всех остальных полковников. «Хорошо», — кое-как выдавил он из себя, — «полковник Ширкин, на вас возлагается задача выделить достаточно сил для противодействия еретикам, а также обороне основной линии фронта. Также за вами остается назначение командующего операцией по сдерживанию очага ереси до подхода подкреплений. Слушаюсь, прим-полковник», — произнес серьезным голосом Вермант. «Всем остальным начать немедленное выдвижение к очагу, задействовать всех, кто способен держать оружие, включая новобранцев, оркестр и техперсонал, без исключений. У вас теперь каждый солдат на счету. Более точные данные вам предоставит руководитель операции, назначенный полковником Ширкиным». Все полковники кивнули. Их лица вновь сменились на серьезные каменные маски. Теперь всем было не до того, чтобы друг с другом цапаться. «Арбитр Марица Лумтальрак», — обратился Гиберик к до этого момент молчавшему главе Арбитрис, — «используйте любые средства, но доставьте к этому очагу всех своих псы ловчих, каких только сможете. Вы должны убить тварь, любой ценой, и еще доставьте все серебряные боеприпасы, какие сможете. Пусть их раздадут гвардейцам». «Вас понял, уважаемый прим-полковник», — без всякого удовольствия ответил Тальрак. «На этом все», — продолжил прим-полковник, — «и да поможет нам всем Бог Император. Аминь». Нестройным хором ответили все, кто сидел в кабинете. На этом совещание было окончено. Все начали расходиться. И я понимал, меня ждала битва. Битва с тем, что когда-то было нашим товарищем. Позже. Центральный штаб 15-го Верлонского полка. Полковник Вермант Ширкин. Солдаты Вильяр Уникус. Прозвучал голос комиссара Мерцелиуса, который сейчас решил выступить перед всеми, кто пытался сопротивляться против этой твари. «Сегодня наступил день, которого никто не мог ожидать. Сегодня мы столкнулись с отвратительным колдовством. Несанкционированный псайкер огромной мощи, который проявил себя раньше, чем кто-то вообще смог заметить его способности, объявил себя так называемым божественным посланником и утверждает, что Бог-император наделил его огромной мощью, дабы свергнуть планетарную власть и экклезиархию. Из-за своих мощных псайкерских способностей он полностью лишился рассудка и сам уверовал в собственную ложь. Но что самое ужасное, своим колдовским голосом он подчинил себе многих людей, кто его услышал и чья вера в истинное учение экклезиархии оказалась недостаточно сильна. И теперь они, искренне уверенные в то, что они все делают по собственной воле, направили оружие против нас. Один из полков СПО, а также многие солдаты из СМО, СКО и СДО, протексы и простые граждане начали открытое восстание, в то время, как этот лжемессия, используя колдовство, пробивает им путь. Я буду с вами откровенен, вскоре вы услышите слухи о том, что эта тварь способна выдерживать залпы десятков лазганов, пулеметные очереди, попадания болтов, взрывы гранат, а также способна разрывать людей на куски. И я говорю вам прямо, это правда. Все это лжемессия способен делать благодаря своим псайкерским способностям. Однако, как нам уже объяснили в Adeptus Arbitris, он не способен это делать достаточно долго. Его силы, какими бы мощными они ни были, все равно не бесконечны. А потому сейчас я обращаюсь ко всем тем, кто сражается или будет сражаться с жертвами колдовства лжемессии. Помощь уже идет к вам. Astra Militarum движется к вам, дабы остановить распространение этой заразы, но им нужно время. Выиграйте им это время. Сражайтесь. Сражайтесь так, как еще никогда не сражались. Сражайтесь, какими бы ни были потери, потому что иначе эта зараза поглотит еще больше людей. Я понимаю, что многим из вас, кто меня слушает, сейчас страшно, но не дайте страху себя покорить, потому что страх – это оружие в руках лжемесси. Не бойтесь его, не бойтесь поддаться его колдовству, его нужно услышать, чтобы оно подействовало. Не бойтесь силы этой твари, ее можно испугать и заставить отступить. Не бойтесь умереть, мы не забудем ни вашу жертву, ни ваших родных. В бой, солдаты, во славу Бога Императора. Как только речь закончилась, канал связи отключился и комната моего штаба вновь погрузилась в тишину. Только голопроектор тихо гудел. «Хорошая речь, комиссар. Надеюсь, поможет хоть немного», — произнес я, рассматривая карту боевых действий. И ничего хорошего я там не видел. Силы еретиков продолжали продвигаться, словно лесной пожар, во все стороны, по всем дорогам, что большим, что маленьким. Протексы и другие части изо всех сил пытались их остановить, пытаясь заткнуть все дыры, но их было слишком мало, где-то их прорывали вооруженной массой, а там, где удавалось создать надежный оплот обороны, приходила тварь. В таких случаях некоторых солдат рвали на части, еще некоторые сдавались, а большинство пытались отступить. Смысл этого был вполне понятен: отпустить свидетелей его силы, чтобы они распространяли информацию об этом, а вместе с ней и страх, которая уже на некоторых точках перерастала в панику и повальному бегству. Нужны были гвардейцы. Они были более обученными, более стойкими ко всему этому. Но их еще нужно было снять с фронта и притащить к этому очагу заразы. А сделать это было совсем непросто. Латим, сними 3 взвода с магистрали 75-15, по 2 взвода с мануфактору Магуцаши резиденции Абдислакума, еще по взводу с трассы 60-11, станции Бактара Ахита и храма Святой Древажески. Всех отправляй на станцию Другербиша, пусть ждут. Это было опасно. Целая рота гвардии должна была оставить один из самых сложных и опасных участков, там, где бунтовщики сосредоточили достаточно серьезную мощь для потенциального прорыва к очень важной развилке автомобильных дорог. Разведка докладывала даже о штурмовых группах тяжелой пехоты, которую снабдили серьезной броней и оружием. Однако мы в отместку сосредоточили там внушительные войска СПО, потому надежда там была именно на них. Себастьян, забирай по одному взводу с линии 31-7, 32-18 и 35-11. 2 с мануфактору Мафурова и Кильмаш, и еще 3 с храма Святого Валдорада. Латим, бери по взводу у магистрали 45-2, трассы 16-17, вокзала Гжигашира и храма Святого Августуса. Еще по 2 взвода с мануфактору Мавгибара и Хинаша, плюс 2 взвода с вокзала Ордона Ждиса и 1 взвод с той цистерны. Всех на вокзал Илгимирика Факата. Гуннард, бери по 2 взвода с трасс 55-12 и 56-8, по одному с мануфактору Мафмихар, Альгидар и Вильфиншард. Их всех на вокзал Лакара Орданижа. 2 взвода с храма Святого Ушнарта, 1 с мануфактору Майрдис. Этих на вокзал Ирака Бальфандиза. Дармиот, 3 взвода с магистрали 27-14 и 2 с вокзала Ильгимнара. Линдан, 2 взвода с мануфактору Маагараташ, по одному с магистралей. Кимурт, по одному взводу. Силанд, 3 взвода. Кирнард, по 2 взвода. Олегус, 2 взвода. Сирмандр, по одному взводу. По одной полноценной роте от каждого батальона. В сумме, полноценный батальон. Всех их перенаправляли на вокзалы, которые находились на одной железнодорожной линии, одновременно организуя 2 специальных поезда, который должен был их всех забрать по очереди одним рейсом, от самого дальнего вокзала к самому ближнему. Все остальные рейсы, какими бы они ни были важными, отменялись, чтобы дать поездам разогнаться. Было понятно, что солдаты не смогут продержаться слишком долго, в первую очередь из-за отсутствия снабжения, все, что они могли сейчас утащить на себе, и было их запасами. Организовать же должные поставки – это дело нескольких дней минимум. Расчет был только на то, что удастся остановить продвижение на большинстве направлений, а затем убить тварь или хотя бы заставить ее отступить под натиском. Мы знали, что ее можно было ослабить и что она способна отступить перед напором лазганов. Сейчас, по всей видимости, она стала сильнее, но я крайне сомневался, что настолько сильно, чтобы обычное оружие совсем не было способно ей навредить. Спустя несколько минут после отдачи приказов поступил сообщение о вызове от Линдана, что по санкорпусу отправлять тем же составом. Вопрос неприятно кольнул в сердце. Я понимал, почему он волнуется за это. Санкорпус был неотъемлемой частью полка, так как позволяло избежать огромных потерь и поднимать на ноги многих тех, кто выбывал из строя. Однако сейчас ситуация была другой. «Санкорпус не трогать», — коротко ответил я, чувствуя себя последним ублюдком. Несколько секунд тишины. Линдан обдумывал услышанное. «Вермант, знаю, я не хотел сейчас выслушивать все аргументы против такого решения. Я их слишком хорошо знал. Погибших от всего этого будет много. Непомерно много, выбора нет. Тяжелый выдох на той стороне. Принято. Я хотел отправить с солдатами и людей из санкорпуса. С нужными медикаментами, оборудованием, специалистами, которые смогут хотя бы стабилизировать состояние солдат и дать им продержаться до эвакуации в специализированные лазареты для полного лечения. Вот только для всего этого нужен был дополнительный транспорт. Отдать его было нельзя. У локомотивов были ограничения, их и так загружали на тот максимум, при котором они могли развить свою среднюю скорость по прямой. Распределять санитаров и все необходимые для их работы по вагонам равномерно – это лишать мест солдат, которых нужно будет оставить. Давать санкорпусу новые вагоны – это цеплять дополнительный груз на локомотивы и замедлять их. Сейчас каждый гвардеец, опытный, закаленный в боях, морально куда более стойкий, чем Спошник или Протикс, был для нас важен. Я понимал, что чем больше туда прибудет санитаров, тем больше гвардейцев мы спасем и тем больше мы вернем в строй в будущем, однако сейчас нужно было думать не об этом. В приоритете было именно остановить эту заразу, любой ценой остановить. Гиберик был прав, когда требовал подавить это выступление в кратчайшие сроки. Я не был с ним согласен в том плане, что мы должны рискнуть и оголить фронт, но вот подавить, безусловно. Вся эта идея с императорским посланником, которую выдумала эта тварь, вкупе с ее внушительной и очень эффектной силой, была непомерно опасной, особенно в свете произошедших погромов. Может, она за ними и стояла, промелькнула у меня в голове, ведь это все довольно удобно для нее произошло. Но сейчас мне не об этом нужно было думать. Сейчас самым важным было сосредоточиться на линии фронта. На один из голоэкранов уже сыпались сотни сообщений от разведслужб. Я приказывал отправлять мне все, что приходило с той линии фронта в расшифрованном виде и без проверок, чтобы видеть всю картину. Это было не очень удобно и не очень правильно. Ко мне попадали сообщения от агентов, которые уже были подтвержденными предателями, которых подозревали в предательстве, которые гипотетически могли быть предателями, не говоря уже о том, что сами бунтовщики могли подсунуть дезинформацию агентам, о которых они точно знали, или просто симулировать какие-то действия. Однако анализ всей этой кучи данных мог дать общую картину происходящего, а на фильтрацию с помощью аналитиков не было времени. В первый час ничего особенного по ту сторону фронта не происходило. Во второй час начали поступать первые данные о приказах, что бунтовщики начали активизироваться. Все больше подразделений поднимались по тревоге, причем в самом непредсказуемом порядке. К третьему часу уже все силы бунтовщиков на фронте, в том числе и весь внушительный, но довольно неопытный резерв в тылу, находились в состоянии полной боевой готовности. Понятное дело, что бунтовщики не собирались атаковать сплошную линию фронта, на такое у них сил не хватит, однако такие действия позволяли скрыть от нас истинные направления их предстоящей атаки. Нам пришлось поступить так же и поднять все войска на фронте, чтобы они также подготовились, надели броню, подготовили лазареты, выступили на позиции, перевели мины на новый режим готовности. Четвертый час. Гвардейцы уже были в пути к очагу, в то время, как ситуация там была довольно сложной. Мерцелиус, который сейчас гнал на поезде туда, смог замотивировать солдат на передовой, и те все же пытались сопротивляться всеми силами под руководством Веркиса. Дошло до того, что теперь только тварь была способна пробивать линию фронта, что она активно и делала. Ее тактика сводилась к тому, что она врывалась на позиции на крупных магистралях, истребляла всех, кто ей сопротивлялся, и с огромной скоростью бежала на другую позицию через жилблоки, учиняя еще и там кромешную резню из тех, кто пытался там сопротивляться, но не трогая безоружных, детей и гражданских, явно с заделом на то, чтобы получить новых последователей. Затем через прорванную позицию шли войска твари, представлявшие из себя пестрый состав из всех, кто заразился идеей новообразованного культа и мог держать оружие. И шли они ровно до тех пор, пока не сталкивались с новым упорным сопротивлением, которое не получалось пробить ни оружием, ни закидыванием трупами, после чего тварь опять прибегала и истребляла всех. Стратегия твари также начинала угадываться. Она уже не могла расширять территорию во все стороны, потому выбрала одно конкретное направление – штрафной комбинат ЦУК. Это была целая сеть из 16 штрафных мануфакторумов, на которых делали огромное количество самых разных вещей, вроде ниток, постельного белья, мебели, пластмассовых изделий и всего такого прочего. И суммарно там находилось больше 60 тысяч заключенных. Было очевидно, что тварь хочет привлечь их на свою сторону, и с большой долей вероятности у нее это получится. Должники, отрабатывающие долги после своего банкротства, а также преступники, которые отрабатывали свое содержание при отбывании наказания, вряд ли будут достаточно морально стойкими, чтобы не поддаться искушению пойти за сверхсильным существом, которое обещает свободу и свержение губернатора. И вот сейчас по поводу этого комбината вырисовывалась проблема. Мы не знали, что делать с заключенными. Мы не в состоянии отстоять этот комбинат, войска не успеют прибыть туда вовремя, как бы мы ни старались, произнес я. Отправьте туда всех, кто находится рядом, проговорил Гиберик, созвав срочное совещание. Я еще мог на нем присутствовать, так как пока что бунтовщики еще не выдвигались на свои позиции. Большинство подразделений уже отправлено на фронт, чтобы остановить продвижение. На комбинате остался только его личный гарнизон. На несколько секунд повисла тишина. Гиберик, чья голографическая голова светилась сейчас рядом с головами Мерцелиуса и Элтензера, скорчил серьезную мину и задумался. «Убить всех!» Одна единственная фраза заставила чуть ли не заматериться. «Мы не можем этого сделать, прим-полковник», довольно эмоционально возразил Мерцелиус. «Поддерживаю решение прим-полковника», произнес Элтензер. «Я протестую». Мерцелиус был буквально возмущен услышанным. «Ваш протест отклонен, комиссар Мерцелиус», довольно холодно и недовольно проговорил прим-комиссар. «Вы хоть понимаете, что предлагаете?» Не прекратил комиссар, на что Элтензер скорчил еще более недовольную гримасу. «Пристрелить 60 тысяч человек только для того, чтобы они в плен не попали. Комиссар Мерцелиус, разговор на эту тему окончен. Тогда можете отключиться от этого совещания, прим-комиссар». Голос Мерцелиуса уже буквально шипел. Глаза Элтензера распахнулись, а в микрофоне послышался звук возмущенного вздоха. Гиберик тоже был не слабо удивлен услышанным. «Каковы ваши предложения, комиссар Мерцелиус?» Все же решил спросить Гиберик. «Решил пойти на попятную, чтобы не ссориться с ним окончательно. Необходимо перевести всех заключенных оттуда». «Немедленно», твердым уверенным голосом предложил Мерцелиус. «Я догадывался, что он предложит именно такое, и от этого было еще более его разочаровывать. К сожалению, господин комиссар, у нас на данный момент нет свободных вагонов для конвоирования заключенных. Чтобы их доставить, придется занять важные магистрали, а это задержит наше подкрепление. Мы можем организовать перевозку как-то по-другому», задал следующий вопрос комиссар, «автомобильным транспортом. К примеру, его мы не используем для перевозки войск. Слишком медленно и понадобится слишком много автобусов», ответил я. «Этот вопрос я уже успел обговорить с нужными людьми с комбината. Тварь доберется до комбината раньше». Тишина. Мерцелиус думал, а Гиберик и Элтензер не пытались пока что ему мешать. «Больше 50 тысяч человек там, это просто должники, они не представляют серьезной угрозы для общества. Освободите их и отправьте по домам своим ходом, штрафы они смогут выплатить потом, все равно в улье им никак не спрятаться, тут камеры кругом. Тех, кого посадили за что-то несерьезное, пусть отконвоируют или проведут пешей колонной хоть куда-то. Оставшиеся, это несколько тысяч за тяжелые преступления. Их можно расстрелять. Когда освободим комбинат, заявим, что их всех убили эти культисты. Хотите сделать их мучениками?» Гиберик был удивлен таким предложением. «Это преступники, комиссар Мерцелиус. Немыслимо делать из них жертв. Зато настроит людей против культистов и усилит сопротивление им. Раз уж у нас нет возможности вывести всех», Гиберик секунду поразмышлял, а затем кивнул. «Это приемлемо. Хорошо, я согласен с таким планом», вторил ему Элтензер, хоть и без всякого энтузиазма. «Действуйте по плану, предложенному комиссаром Мерцелиусом, полковник Шеркин», обратился командующий уже ко мне. «Вас понял, прим-полковник», ответил я. «До связи», сказал под конец Гиберик, и совещание окончилось. «Хоть так», проговорил я сам себе. «Не сказать, что этот план мне нравился, но это было куда лучше, чем ничего. Тяжелые преступления здесь, на Вильяру Никусе были порча имущества, домогательство, избиение, грабеж, убийство, богохульство, оскорбление губернатора или адептусов и тому подобное. Подобных людей было не сильно жалко, особенно учитывая, что их спасти было все равно невозможно. Или так, или они отправятся воевать против нас. В этот момент пришло сообщение в системе: атака. Позиции 3-го батальона, магистраль 2714. Затем еще одна атака. И еще одна. В течение минуты уже было 15 точек, где говорилось о наступлении. В следующую минуту, еще 25 точек. И все это объединялось в 5 направлений. Что ж, началось. Бунтовщики наносили удар. Удар, к которым они готовились столько времени, на который рассчитывали и в котором были уверены благодаря своему провидцу. Теперь пришла пора этот удар отбить. Глава 91. Спустя 20 часов. Центральный штаб 15-го Верлонского полка. Полковник Верман Шеркин. У меня прорыв 2-го эшелона. Проговорил Дармиот со злобой. Используют тишпехоту в жилблоках. Смогли прорваться во фланг. Передовые части на магистрали окружены. А эти твари уже выстраивают оборону на наших баррикадах. Блять, оставь их. Все равно не спасти. Отдал приказ я, чувствуя себя последней мразью. Уверен, только и спросил меня майор 4-го батальона. Он знал, что я сейчас приказывал оставить его людей на убой, но не спорил с этим. Достаточно сильно мне доверял. Они ждут попыток прорваться, чтобы перемолоть наши лучшие силы, а затем пойти в атаку на резервы. Уж лучше отдать им окруженных. Мерзкое решение. Но именно оно могло обеспечить нам наименьшие потери. Сейчас это было самое важное. Не терять слишком много войск, не контратаковать, держать оборону так долго, как только можно, перемалывая силы бунтовщиков. То, что мы потеряем некоторые территории, меня не особо волновало, их мы вернем. Упокой Бог император их души. Свою печаль Дармиот не скрывал. Аминь, только и смог выдавить из себя я. Простите, парни, переведи часть гвардейцев в жилблоки, пусть пытаются остановить тяжелую пехоту с табберами с бронепулями. Не выйдет, разрешаю использовать зажигательные гранаты. Боже император, там ведь пожарка не работает, не удержался командир 4-го батальона. Приемлемо, проговорил я. Понял, прозвучало мне в ответ, после чего я отключил связь. Противопожарная система в Улье была основана на работе пожарных служб, углекислотных огнетушителях и удалении продуктов горения. В боевой обстановке вся эта система разрушалась довольно быстро, и любой пожар там, где он был возможен, превращался в натуральное бедствие. Именно поэтому и мы, и бунтовщики не использовали зажигательное оружие, все понимали, насколько все может плохо кончиться для своих же солдат, да и территории выжигать никто не хотел. Но сейчас меня эти последствия также не волновали. Сейчас нужно было любой ценой остановить тяжелую пехоту бунтовщиков. Даже если ценой пожаров в узких помещениях, наполненных всяким текстилем, мебелью, проводкой и грузами. Я продолжил смотреть на карту. Ситуация уже складывалась не самая приятная. Бунтовщики атаковали во множестве точек, но сконцентрировали их на 5 различных направлениях. 1-й, 4-й, 7-й, 8-й и 10-й батальоны. На 3 направлениях, 1-й, 8-й и 10-й, это ожидалось с большой долей вероятности из-за концентрации сил, на еще 2-х, на 4-м и 7-м, с куда меньшей. И если на 3-х первых позициях продвижение бунтовщиков было достаточно медленным и они несли большие потери, то вот на 2-х других направлениях ситуация складывалась скверная. 1-й были позиции 4-го батальона Дармиота. Там бунтовщики пробивались через магистраль 2714. Именно с нее я снял сразу 3 взвода гвардии, и именно там было большое количество войск СПО и протиксов. Я надеялся, что бунтовщики не атакуют здесь, но все же просчитался. Передовые позиции там прорвали быстро, затем началась бойня в жилблоках, коммерсантских уровнях. Плюс, некоторые штурмовые группы завернули во фланг, на Мануфакторум и Хурдаштейбальганис, где начались одновременно волнения среди эвакуирующихся рабочих. Войска СМО при поддержке протиксов запаниковали и были разбиты, и теперь оба Мануфакторума оказали потеряны. Туда послали спошников, чтобы задержать бунтовщиков и нанести им как можно больше потерь, но удерживать оба объекта было бессмысленно. Сейчас же меня волновало даже не это, а то, что через магистраль 2714 эти ублюдки прямым ходом направлялись к десятинному мануфактору Муарадаш по сборке своезабойных машин. Там был гарнизон СДО, А вот гарнизон Арбитрис в полном составе направился на подавление культистов в надежде уничтожить тварь своими серебряными боеприпасами. Второй прорыв оказался еще более серьезным. На позициях 7-го батальона Силанта, там бунтовщики прорвались между двумя важными трассами через жилблоки с помощью бывших протиксов и тяжелой пехоты, после чего зашли тем, кто был на самих трассах, во фланг, окружив и разгромив. Там пытаться идти в контратаку было бессмысленно, и теперь бунтовщики направлялись к трем важным объектам: храм святого Игнамира Освободителя, десятинному мануфактору Муверхас, по сборке двигателей для локомотивов, и вокзала полковник Ячук-Крамажич. И если все три объекта они захватят, это будет полная катастрофа для 7-го батальона. «Мы справимся, должны справиться», — сказал я себе. От всех этих данных ломилась голова, а от осознания того, что стояло на кону, к горлу и вовсе подкрадывался ком. Сейчас на кон было поставлено все. Если мы проиграем, не выдержим, народ окончательно разуверится в том, что мы способны победить бунтовщиков. Даже если удастся подавить культистов и убить тварь, тем самым спася планету от падения в ересь, бунтовщики одержат верх, и судьба наша будет совсем незавидной. Как бы Мерцелиус и местная Син не старались, я понимал, что народ здесь не был уж очень сильно за губернатора, скорее, он был пассивен. А те, кто был готов что-то делать, выжидали, на чью сторону склонится чаша весов. При этом бунтовщики тоже, похоже, ставили все именно на это наступление. У них было не так уж и много ресурсов для длительной войны, и после всего произошедшего у них был только один шанс на то, чтобы одним решительным ударом дать народу достаточный повод для полномасштабного восстания. По всем выкладкам аналитиков, именно эта битва должна была решить все. Вызов отвлек меня от размышлений. Это был Линдан. По карте, у 5-го батальона все было более или менее в порядке, но вызов мог сейчас означать только одно – проблемы. Вермант, плохо все, без промедления начал Ликрим. Эти твари использовали какую-то химию на резервах СПО. Похоже, что диверсия. Два полка выбыло полностью. Блять, только и подумал я. Полк СПО на Вильяруникус. Это 5000 человек, минус 10 тысяч солдат, хоть и не самых опытных, прямо в тылу у частей, которые сейчас отражают полномасштабное наступление. Это была катастрофа. Каким нахуй образом это произошло? Процедил я сквозь зубы, одновременно сжав кулаки. По протоколу все в противогазах должны сидеть при боевой тревоге. Это уже давно было обязательное правило при боевой тревоге, которое нарушать было нельзя. Кожно-нарывное, какая-то очень жесткая хрень, пришлось герметизировать часть Абдиса. Без понятия, как это вышло, но сейчас бунтовщики лезут, как угорелые, тяжелой пехотой из всех щелей, даже через вентиляцию. Я уже ввел туда резервы, но нужны еще. Первым желанием было немедленно предоставить эти резервы, только вот потом я себя одернул. У бунтовщиков был провидец, нужно было постоянно об этом помнить. А раз он у них есть, то они могли при подготовке просчитать план на этом участке. Каков сейчас мог быть их план? Что я ринусь кинуть туда резервы, оголив другие направления, на которых они и атакуют? Или что я не предоставлю их, и они смогут прорваться на этом направлении? Что именно показал провидец? Где у бунтовщиков было больше шансов? Очередной выбор. Сложный, опасный выбор, от которого зависела судьба целого направления. Ошибка могла стоить нам всего фронта и даже победы в войне. Если верен вариант, что я отошлю резервы и они атакуют в другом месте, то где с наибольшей вероятностью они попытаются это сделать? Это должна быть прямая трасса, по которой они потом смогут поставлять своим снабжение в масштабах минимум полков. Быстро переведя карту, я нашел нужное место, где они точно стали бы атаковать и где сейчас никакие атаки вовсе не шли, хотя разведка говорила о наличии там войск противника. Пешеходная трасса, которая шла параллельно с линией метро и трамвая, прямиком к нам в тыл в направлении железнодорожного вокзала. Значит, они хотели бы, чтобы отослал именно оттуда резервы. Отошли полк СПО и часть протиксов с трассы 61-11, и держи посередине с вектором основной атаки, а там держись, любыми средствами, применяя в крайнем случае. Думаешь, попрут в другом направлении? Что-то не похоже, честно сказать, скептически ответил мне Ликрим. Я мог понять его, но нам нельзя было рисковать, нужно было предусматривать самые разные варианты. Перестрахуемся, действуй. Принято. Командир 5-го батальона отключился. Карта к этому времени обновилась. У 1-го батальона тоже начинались проблемы, и я понимал, из-за чего Себастьян был отправлен мной на подавление культистов, а вместо него был назначен один из старших капитанов, Ургард Санагис, опытный военный, Сверлона, но все равно еще не майор. По всей видимости, провидец это тоже предвидел, раз наступление шло и через его позиции. Возможно, это была моя ошибка, но уже было поздно что-то менять. Сейчас ситуация там заметно ухудшалась. Бунтовщики прорвались через первый эшелон обороны, на некоторых участках были точечные прорывы через некоторые линии второго, но основная линия, автомобильная магистраль, все еще держалась, хотя на флангах, в жилблоках, ситуация, похоже, была довольно плохой. Санагис, вводите больше протиксов в жилблоки, слишком опасная ситуация там, дал я свое разрешение. Сейчас резервы можно было вводить только с моего разрешения. Я подобное не любил делать, но так как дело касалось провидца, приходилось идти даже на такое, чтобы грамотно распределить войска, плюс дополнительный полк СПО, распределите на втором эшелоне обороны, выбейте их оттуда полностью. Вас понял, сэр, коротко ответил он. Вновь весь разбор карты. У 7-го батальона намечались большие проблемы, бунтовщики начали распространять наступление во все стороны, через все доступные коридоры, даже самые узкие, а оттого неудобные. Раньше они так не делали, концентрируя удары по важным линиям, пытаются отвлекать. Понял я, было понятно, что такая тактика не особо подходящая, но Силант пытался их сдерживать, однако в таких местах были или немногочисленные профессиональные протиксы, или многочисленные неопытные войска СДО, СМО и СКО, которые были той еще мешаниной. Почему бунтовщики вели такой напор именно здесь, тоже было понятно. Силант Вуйхис стал новым майором недавно, заменив Акингара, а рядом с ним и вовсе был еще более неопытный Кернард Вильдерхант, который заменил раненого из-за диверсии Майруша. Они хотели атаковать здесь, заставить нас перенести резервы, а затем атаковать в полную силу Майруша, так как у того было меньше шансов справиться со всем этим. Данные разведки это тоже подтверждали, напротив Майруша была сконцентрирована серьезная группировка войск, включая внушительный резерв новобранцев, которые тоже несли угрозу хотя бы из-за количества. Силант, основной приоритет на линии инфраструктуры, жилблоки второстепенны. Слишком большая угроза ударов по флангам, возразил он. Разумное замечание, но не в этот раз. Распредели по ним полк СПО из резерва, но не главное, не отдавая им магистрали, жилблоки и все остальное второстепенно. А на мануфактору мы они таким путем штурмом не возьмут, там СМО справится. Вас понял, сэр. Что же вы задумали на самом деле, ублюдки? Что же вы задумали? Повторял я про себя, продолжая смотреть на карту боевых действий. Было ли одно из направлений самым главным, в то время, как остальные, лишь отвлекающими? Или даже один прорыв означал для бунтовщиков успех, а для нас – полную катастрофу? Может, два прорыва, которые сейчас уже добивались успеха, были главными? Или именно они были отвлекающими, привлекая своим напором и масштабом задействованных сил? Сложно было ответить. Мы ничего не знали о том, как далеко может видеть провидец, как именно он видит будущее, как часто его можно использовать. А без этой информации мы ничего не могли сказать наверняка. Любой вариант мог оказаться правдой и одновременно приманкой, на которую мы должны были клюнуть, чтобы потом нам нанесли совсем неожиданный удар. «Ебись ты, блять, по кругу», — выговорился я, докуривая последнюю сигарету в пачке и втыкая ее в уже накопившуюся кучу бычков в пепельнице, после чего стал открывать новую пачку. В такие напряженные моменты не курить у меня не получалось. Атаки продолжались. Все новые и новые отчеты как от фронта, так и от разведки продолжали поступать. Действия бунтовщиков все никак не удавалось предугадать, особенно учитывая, что наши действия или же последствия наших действий уже могли быть предугаданными. А это означало одно, мы должны были сражаться дальше, во что бы то ни стало, как бы сложно и тяжело не было. Ведь на кону стояла судьба целой планеты, которая могла оказаться под властью бунтовщиков. Не справимся мы и Империум лишится промышленно развитой планеты, которая предоставляла важную технику и людей для Имперской гвардии. Да, потеря не будет слишком серьезной даже в масштабах сектора, однако чтобы вернуть планету обратно под контроль, понадобятся уже совершенно другие силы, которые Империум вполне мог использовать и в более важных кампаниях. Мы не имели права так подвести ни планету, ни Империум. Давайте, ублюдки, делайте свой ход, проговорил я, продолжив принимать отчеты. Следующий звонок был направлен Марушу. У него, похоже, тоже начинались проблемы. В это же время комиссар Августин Мерцелиус. Похоже, что бунтовщики начали действовать и в тылу, проговорил Гиберик, пока наш поезд с максимально допустимой скоростью мчался вперед. К очагу восстания этих грибанных культистов поступают многочисленные сообщения о массовых закупках продовольствия, медикаментов и средств личной гигиены во всех магазинах с зеленой и желтой зоны напротив всей линии фронта. Одновременно с этим начался массовый наплыв людей в банки с целью снятия средств с счетов и депозитов. А на биржах началось обвальное падение акций. На Галакарте начали появляться точки, откуда именно поступали подобные сообщения. Их были десятки тысяч, и все они шли единой линией вдоль линии фронта с бунтовщиками, за исключением того места, где восстали культисты. Но то было понятно, там уже была объявлена тотальная эвакуация всего населения. «Есть сообщения о беспорядках?» – задал я самый важный вопрос. «Немногочисленные драки, давки, отдельные случаи неповиновения протиксам. На данный момент зафиксировано несколько сотен погибших, ничего серьезного. Значит, бунтовщики готовятся к чему-то серьезному, понял я. Похоже, они попытаются организовать дефицит товаров, а потом и волнения среди населения. Затем последуют агитаторы, диверсии, организация вооруженных отрядов и выступления на важных узлах снабжения. Протиксы ИСПО приведены в этих местах в полную боевую готовность», произнес Гиберик уж слишком спокойным голосом. «Сомнительно, что бунтовщики здесь добьются какого-то значительного успеха, учитывая, что мы уже знаем об их планах и готовы им противостоять. Сил там не хватит», возразил Ширкин. «Бунтовщики уверены, что добьются там успеха при наших нынешних силах, провидец наверняка это все предвидел. Мне кажется, вы слишком сильно преувеличиваете значение этого провидца, полковник Ширкин», ответил прим-полковник. «Когда кажется, креститься надо», хотел я сказать вслух, но все же сдержался. Не стоило сейчас тратить время на подобное. Лицо Гиберика скривилось в раздражении. «Ваши предложения, полковник», все же сказал он, как бы ему Ширкин не нравился, он все равно был готов его слушать. «Отправить туда часть гарнизонов из более глубокого тыла», проговорил Вермант. «Это может иметь серьезные последствия, диверсанты и агитаторы бунтовщиков могут подобным воспользоваться». «Не успеют», не согласился полковник. «К тому же, даже если там и будут какие-то беспорядки, они не смогут слишком сильно повлиять на ситуацию». Теперь прим-полковник задумался. «Хорошо, я вас понял. И еще, необходимо решить вопрос с этими товарными диверсиями агентов-бунтовщиков», проговорил я, привлекая к себе внимание. «Нужно не дать бунтовщикам организовать товарный дефицит. Только как это сделать?» С неподдельным недоумением спросил у меня Гиберик. «Мы сейчас не способны отлавливать всех, кто делает большие покупки, и отслеживать, откуда они взяли деньги на подобное. И не понадобится. Хорошо, что у меня все же была одна идея – ограничение на количество товаров в одни руки. Каждый человек сможет покупать только по одному товару и закупаться про запас. Тогда бунтовщики не смогут выкупать себе все благодаря своим фальшивым деньгам». Гиберик на такое предложение удивился, но затем вновь задумался. «В принципе, это может сработать», – проговорил прим-полковник. «Хорошо, я займусь этим». Конец связи. Конференция отключилась, после чего я все же дал себе немного расслабиться и откинуться на стул, после чего отключить глаза, запрокинуть голову и устало выдохнуть. Ситуация была просто кошмарная. Мало того, что культисты уже контролировали довольно крупный кусок территории, а тварь без устали рвала наши позиции, бунтовщики, по всей видимости, решили идти ва-банк, скидывая на нас все, что только можно было. С позиции уже докладывали, что в бой шли все виды подразделений, от обычной до тяжелой пехоты, женские подразделения, спецназ протиксов, арбитры в панцирной броне, солдаты с силовыми щитами и даже сервиторы. Последних было мало, но даже их присутствие было довольно неожиданным. По всей видимости, бунтовщики смогли оставить некоторых из них, оставив в запасах питание для них и не используя активно. Теперь они шли в качестве штурмовиков, что давало свои плачевные для нас результаты. В тылу тоже ситуация была скверная. Газовые атаки в казармах с помощью какого-то газа, подрывы железных дорог, спуск поездов с рельс, убийство высокопоставленных офицеров, поджоги складов и помещений, блэкауты, обрезание кабелей и уничтожение ретрансляторов, использование ЭМИ, сбрасывание лифтов, и это только то, что касалось военных диверсий. Теперь же, как я понимал, бунтовщики начали работать и с гражданскими, но действовать решили медленнее, но с размахом и с куда большими гарантиями успеха, распалить население дефицитом, а затем поднять на открытое восстание. Вполне вероятно, именно тогда их вооруженные сторонники попытаются нанести один мощный удар во всех местах, где смогут. И тогда будет плохо, очень плохо, особенно с учетом того, что провидец явно знал, что это имеет шансы увенчаться успехом. Это означало одно: нужно было как можно скорее разобраться с тварью и культистами, задавить их раньше, чем они обретут столько силы, что придется вытаскивать с фронта дополнительные войска. Именно этого хотели бунтовщики, и именно этого мы не имели права делать, потому что иначе бунтовщики прорвутся, и очень сомнительно, что народ этот вытерпит. Голос Гихина рядом отвлек меня от размышлений. «Знаешь, ты все больше начинаешь напоминать мне настоящего комиссара». Я открыл глаза и немного повернул голову в немом вопросе, ожидая от него продолжения. «Ты приказал казнить несколько тысяч человек просто для того, чтобы они не достались врагу, а потом сходу решил их в дальнейшем использовать для пропаганды». Я не ответил. Тогда решение пришло спонтанно, потому что оно показалось наиболее верным, особенно на фоне того, что Гиберик предлагал перебить вообще всех без исключения, даже не подумав над хоть какой-то альтернативой. Но что самое странное, я не особо переживал по этому поводу. Меня не волновало, что я отправил на убой 3000 человек. Не было ни грусти, ни тоски, ничего. Я отвернулся и вновь закрыл глаза. Так было нужно, только и смог ответить я. «Судя по твоему голосу, ты не пиздишь и не пытаешься оправдаться», — проговорил Гихян. «Эх, напоминаешь меня в молодости. И что у тебя было?» — услышал я заинтересованный голос Аскирта. «Та столько раз было, что и не упомнишь. В общем, стал я только полноценным комиссаром. Попали мы на Гератун. Необычная такая планетка. Губернатора выбирают общим голосованием всех граждан. А там 25 миллиардов рыл, если что. И более того, даже разрешено критиковать губернатора. Журналисты там всякие, интеллигенция, да кто угодно мог сказать, что губернатор дебил, и его за это могли даже похвалить, если прав оказывался. Нихуя себе, произнес Аскирт, посмотрев на сервитора довольно-таки удивленным взглядом. У нас бы за такое плетей всыпали бы, да таких, что вряд ли выживешь. У нас за такое язык отрезать себе заставляли, и стоять коленями на стекле, продолжил Рингер. Во-во, и я о том же. Так вот, началось там восстание еретиков, отбитые психи, которые хотели резни, СПО не справлялась, плохо укомплектована, все дела, что начали делать журналисты, правильно, критиковать губернатора, прилюдно, во время войны. Я с такого сильно так прихуел, если честно, ну и понятное дело, терпеть не стал. Ладно бы они еще там мне письмо какое с жалобой прислали, я может и прочитал бы, а так, всей планете рассказывают, как в СПО все плохо с амуницией, с оружием, с техникой, с командованием. В общем, собрали мы кучу этих умников, 1020, немного в общем. Вывезли эшелонами в тайгу перед фронтом, перестреляли всех и отступили оттуда. Все равно собирались отступать, не могли удержать. Потом, когда освободили тот регион через год, могилу откопали и сказали всем, что это просто мирные люди, которых культисты перестреляли, психи ведь. «Да ты у нас прям гений пропаганды, как я посмотрю», – прокомментировал я. «Та не, то стандартная практика, нам это еще рассказывали в Схале. И не зря, кстати, нам это хорошо тогда помогло. Вы бы видели, сколько после этого желающих на фронт было, толпами шли, даже документы подделывали, лишь бы за совершеннолетнего сойти и попасть. Призвали тогда чуть больше 12 миллионов. 10, правда, из них погибли за полгода». Бои тогда жуткие были, но войну мы тогда выиграли. Мда, душевно, проговорил я, не открывая глаз. Правда, почему-то даже такая история у меня не вызывала кого-то сильного удивления. Вроде бы Гихян говорил о том, как он приказал перестрелять 20 тысяч человек за раз за то, что они критиковали некомпетентных офицеров. Однако вся моя внутренняя реакция сводилась к слову «понятно». Интересно, почему это так? Раньше я бы наверняка был бы в шоке с подобного, а теперь ничего. Звук очередного вызова отвлек меня от размышлений. Я хотел тут же ответить на него, однако в последний момент остановился. Я уставился на имя звонившего. Гинхадратингун, блять, проговорил я, резко открывая глаза и выпрямляясь. А она на кой хер звонит? Кто? переспросил меня Аскирд. Ротингун, на мой ответ он вместе с Рингером и Маринуром не слабо так удивились. Я послал мысленную команду на принятие звонка. У меня проблема, моментально прозвучал злобный и строгий, но одновременно взволнованный голос бывшей главы Арбитрис. И, какие же, спросил я, хотелось, конечно, сказать, а я тут при чем вообще, но лучше было так не делать. Она была не тем человеком, которого я мог послать, да и не следовало этого делать. Ответа сразу не последовало. Несколько секунд Ротингун молчала, а затем выдохнула и начала говорить. «У меня есть дочь», — проговорила она, отчего у меня все внутри сжалось. «Вот как, довольно, неожиданно», — произнес я. «Надо было делать вид, что я не в курсе о том, что у нее есть дочь. Да, и она незаконная. Я ее скрыла и не отправила в Схалу. В общем, она ушла добровольцем в Атвасанский полк». Было отчетливо слышно, как Ротингун сложно обо всем этом говорить. Она буквально выдавливала из себя все эти слова. «Ага, я понял. Только при чем здесь? Ей нечего там делать», — перебила меня Гинхада. «Она просто вспылила. Такое бывает. Ротингун, я все еще. Найди ее и вытащи оттуда. Что хочешь сделай, договорись там с кем-то, я не знаю, но не дай ей попасть на фронт. Я не комиссар», — начал говорить я. Однако в этот момент канал связи оборвался. Ротингун меня просто сбросила. Блять. Судя по количеству блять, проблема серьезная. Шуточки Гихина сейчас были не к месту. Дочь Ротингун, похоже, взяли в Атвасанский полк, произнес я. Аскирд и Рингер посмотрели друг на друга, а затем вновь на меня. Ой, только и сказал мой друг. Ротингун что, хочет, чтобы ты вытащил ее дочурку из полка? Спросил у меня сервитор. Именно. Проговорил я, потом с этим разберусь, ее все равно на обучение отправит. Тем более, сейчас всем было вот вообще не до этой девки взбалмошной. Если вот так возьму и позвоню из Ягуд, чтобы договориться о не самой законной вещи, меня нахуй пошлют, и будут даже правы. А если ты сегодня помрешь? Спросил меня Гихьян. Все посмотрели на него. Правда, какого-то удивления ни у кого не было. Было понятно, такое возможно. Здесь никто иллюзий не испытывал. «Если погибну, пусть потом сама разбирается», — ответил я, пожав плечами. «Устраивать разнос из-за того, что я не успел, она точно не станет». Так что, поезд начал резко тормозить, отчего всех, кроме Гихина, толкнуло вперед. Правда, новость эта была не из лучших. По времени, мы останавливались раньше на несколько минут. «Впереди в туннеле бои», — проговорил машинист по ВАКСу, «сообщают, что рельсы уничтожены противником, остановиться сможем впритык к месту боя.